Некто ввел в окружающую посев газообразную оболочку перемещения слоев, главным образом для улучшения воспроизводства единиц. Позже он обнаружил, что те же турбулентные процессы могут послужить средством сбора урожаев хмеля. Если турбулентность была достаточно сильной, посев обдувало ветром, срок его жизни прекращался, и в результате высвобождался хмель. Это было особенно полезно в тех случаях, когда запасы хмеля нужно было пополнить немедленно, не дожидаясь жатвы. Несмотря на все эти меры, второй посев принес совершенно неудовлетворительные результаты. Хотя объемы хмеля изрядно выросли, качество неочищенного продукта было настолько низким, что он едва окупил затраченные усилия. Кроме того, продолжительность созревания оказалась слишком высокой и не принесла повышения качества. Судя по всему, некто упустил из виду что-то очень важное. Прежде чем создать третий посев, он долгое время наблюдал за своим садом, изучал его. Задача оказалась по-настоящему сложной. Да, некто отчасти добился успеха, то есть вырастил хмель, но результатом его эксперимента все еще было очень далеко до естественного, необработанного многообразия дикого, в кавычках, продукта. Решение любой задачи рано или поздно находится, и третий посев стал живым доказательством этой истины. Некто понял, что ему нужно вернуть в схему исходный вариант углеродно-кислородного обмена, а также восстановить подвижность единиц. С точки зрения производства высококачественного хмеля, оба фактора были многообещающими. Если же дополнить их вариациями размеров единиц, можно достичь очень многого. Разработав такой план, некто взял за основу несколько единиц образцов из первого посева, которые продолжали существовать в разжиженной части сада. Он видоизменил эти единицы таким образом, чтобы они могли жить и развиваться в газообразной окружающей среде. Затем некто адаптировал их к получению питания из единиц второго посева. И именно с этой целью второй посев был сохранен и продолжал воспроизводиться. Так появился на свет третий посев, первые подвижники, в кавычках. Они получали питательные вещества из единиц второго посева, тем самым сокращая срок их жизни и заставляя производить низкосортный хмель. Дополнительный хмель выделялся, когда прекращался срок существования крупного подвижника. Качество продукта было вполне удовлетворительным, но темпы выделения такого хмеля по-прежнему оставляли желать лучшего. На основной катализатор производства хмеля некто наткнулся по чистой случайности. Продолжительность существования гигантских и медлительных подвижников совершенно не соответствовала огромному количеству потребляемых ими питательных веществ. Их размеры и срок жизни были так велики, что очень скоро стараниями подвижников в саду осталась лишь десятая часть единиц второго посева. Сад начал терять равновесие, и вскоре это привело бы к полному исчезновению хмеля. Второму и третьему посевам грозила гибель.